Поляк наверняка был пленником, и не из простых. Чего ж его тогда здесь держали? Не могли подыскать узилище поприличнее? Или, поприличнее не было? А зачем тогда сунули сюда всякую шваль? Непонятно. Надо отдать должное, брат Дитмар вел следствие умело и быстро, не успел Ратников задремать, как явившиеся стражники выдернули его для допроса. Точнее сказать, это была очная ставка с очередным старым знакомцем, здоровенным верзилой с бритым подбородком и квадратным лицом. Ну, конечно, старый знакомый, садист и работорговец Кнут. Кнут Карасевич. Ратников даже не удивился, чего-то в таком роде он и ждал. Угодливо кивая капитульеру, Кнут живо подтвердил все то, что до него уже говорил немцам Кривой Ярил. Герр Майкл никакой не английский рыцарь, а верный человек Анциферовичи, мало того, тесно связан с новгородским Тысяцким Якуном и его сыном Сбысловым. Ай-ай-ай. Выпроводив Кнута, брат Дитмар радостно потирал руки. Ну что, будете и дальше упираться, герр, Мисаил. Имейте в виду, я немедленно отправлю гонца в Филин. Доложу о вас и маршалу, и самому магистру. Доверенное лицо Ратмана Якуна. Нечасто попадают к нам подобные гости. Уверен, вы необычный шпион и многое нам расскажете. И, знаете, совсем не хотелось бы приглашать палача, хотелось бы договориться. Что вам нужно? Ратников скривил губы. Все. Кратко отозвался капитульер. Вы выдадите всех ваших людей здесь, в Плескау, а также, на всем побережье и в Иссабурге. Иссабург, Изборск, так, кажется. Да-да, Изборска, так его называют русские. В Изборске я никого не знаю. Хорошо, с неожиданной покладистостью согласился брат Дитмар. Пока обойдемся одним Плескау и побережьем. Прошу вас помнить, герр Мисаил, мои слова о палаче, вовсе не пустые угрозы. Ратников улыбнулся как можно более безмятежнее. Ладно. Предположим, мы с вами договоримся. А что я с этого буду иметь? А что вы хотите? Вопросом на вопрос отозвался монах. Все. Хохотнул Михаил. Брат Дитмар посмотрел на него со всей возможной серьезностью. Так-таки, все. Ну, я же не знаю всех ваших возможностей. Если я вдруг захочу дом в Любике и пожизненную ренту, вы вряд ли сможете все это мне предоставить. Ну почему же нет? Капитульер улыбнулся. Я вижу, у нас пошел деловой разговор, герр Мисаил. С Любиком у нас налажены неплохие связи. С домом, постараемся устроить, а вот насчет ренты, это прерогатива магистра. Хотя, хотите честно, давайте. Михаил вскинул глаза. Лучше всего вам попросить землю на правах вассала ордена, негромко произнес монах. У нас привилегии для переселенцев, особенно, явившимся из германских земель, хотя на наших землях с удовольствием селятся и поляки, особенно из Мазовии. Их жадные князья дерут 7 шкур, а мы хозяйствуем куда более разумно. Угу, кисло улыбнулся Ратников. И где вы мне предоставите землю? В Пруссии. Курляндии. Жимайте. На переднем крае, образно говоря. И об этом можно будет договориться, брат Дитмар довольно кивнул. Я рад. Клянусь святыми мощами, рад. Ну, герр Мисаил, может быть, поговорим более конкретно. Сейчас как раз принесут обед, вы, небось, проголодались. Что ж, рад буду отобедать, тем более, в вашей компании. Вы кажетесь мне умным человеком, брат Дитмар. Как и вы мне, герр Мисаил. Да, конечно же я прикажу вас расковать. Обменявшись любезностями, оба ненадолго примолкли, ожидая, когда вошедший слуга расставит на узком столе принесенные на серебряном подносе яства. Рыбу, жареную на вертеле дичь, явно только что выпеченный, с тонкой хрустящей корочкой, хлеб. Был даже высокий серебряный кувшинчик с вином. Итак, откушав, потер руки монах. Я внимательно вас слушаю, герр Мисаил. Очень внимательно. Вам бы лучше записать, любезно предупредил Ратников. Смею вас заверить, информация будет обширной. У меня хорошая память. Впрочем, вы правы, сейчас позову писца. Брат Дитмар выглянул за дверь, что-то прокричал, тотчас же в трапезную, впрочем, нет, это, скорее, был кабинет, неслышно вошел молодой монах с пищими принадлежностями, пером, чернилами и бумагой, судя по белизне, не самого худшего качества, вероятно, выделанный где-то в Италии, хотя, у ордена наверняка имелись и собственные бумажные мельницы. Записывайте. Спрятав усмешку, Ратников махнул рукой. Сначала о Пскове, потом о Риге, если вас интересует этот город. Рига. Капитульер удивленно похлопал глазами. У вас что, есть свои люди и там? У нас много верных людей, герр Дитмар. Ну, что, вы слушаете? А да, да, конечно же да. Поспешно закивал монах. Не сомневайтесь, брат Феликс запишет все с надлежащей тщательностью. Пишите. Ратников прикрыл ладонью глаза. Итак, Псков. Во-первых, каждый третий и четвертый вторник месяца по утрам мне нужно быть у реки, на пристани, и, держа в правой руке бумажный свиток с зеленой печатью, ждать человека с важными сведениями. Что за человек? Оживился брат Дитмар. Ратников пожал плечами. Не знаю. Честное слово, не знаю, друг мой. Обычный человек, связный. Подойдет, спросит. У вас продается славянский шкаф. Я, ему, был нужен, да уже взяли он. А может, и я на что сгожусь? Я, может, и сгодишься. Писец успевает. Да-да, продолжайте. Свисающая со свитка печать обязательно должна быть зеленой, если будет красная, это знак опасности, слежка или, того хуже, провал, продолжал витиействовать Миша. Кроме этого, также, в Пскове, но уже в другом месте, у Мирожского монастыря, прямо у дороги, по церковным праздникам тоже обусловлены встречи. Также, нужно держать свиток с зеленой печатью и детскую куртку, знаете, такую, коричневую, из замши, что еще носят кнехты. Да, знаю. Дальше, пожалуйста. Так вот, подойдет мальчик, спросит, не для него ли курточка. Надо в ответ сказать, что не для него, а для Бинского. Кто такой Бинский? Один портной из Риги, он уже умер, а раньше работал на нас, у него на квартире обычно хранилась рация. Что-что хранилось? Рация, так мы называли нашу книгу шифров. Шифры. Брат Дитмар облизнулся. Так вы их тоже знаете. Увы, далеко не все. Но, что знаю, естественно, скажу. Так, это все ваши люди в Плескау. Нет, конечно, Ратников пожал плечами. Просто эти могут непосредственно связаться со мной, остальных же я знаю поскольку постольку, можно сказать, случайно. Где-то кто-то проговорился, знаете, так ведь бывает. Одного звать Андрей, он перевозчик, или рыбак, в общем, что-то связанное с лодками. Высокий, чуть заикается, нос такой, немножко влево. Следующий, Антон, таксист, тьфу, подмастерье. В течение получаса Михаил вдохновенно перечислил монаху всех своих хороших знакомых из Санкт-Петербурга, тех, чьи имена наверняка мог бы повторить при следующих допросах, а то, что таковые обязательно воспоследуют, Ратников ни чуточки не сомневался. Сделав небольшую паузу, Михаил выпил вина и продолжил. Теперь, о Риге. С вашего позволения, о Риге, чуть позже, неожиданно возразил крестоносец. Сейчас я бы хотел услышать о ваших, так сказать, непосредственных помощниках, оруженосце и том юноше из Любека, Эгберте. А, вот вы о ком, Ратников светски улыбнулся. Об этих. Вот уж, действительно, послал Бог помощничков. Я отправил их в Новгород. Немедленно. С сообщением о моем возможном провале. Возможном. Ну, я же все-таки поначалу надеялся выкрутиться. Вы сами-то наверняка точно так же и поступили бы на моем месте, уважаемый брат Дитмар. Монах покивал головой. Да, может быть, может быть. Значит, в Новгороде уже знают о том, что мы вас схватили. Это не есть хорошо, друг мой. Ратников лишь пожал плечами. Мол, что ж теперь с этим поделаешь? И осторожно сказал. Через 2 недели, Возможно, некий человек явится ко мне в Бург. Вот как? Монах вскинул глаза. Он должен знать меня в лицо. Пароль не нужен. Брат Дитрих лишь покачал головой. Возвращаться обратно в Бург ему, как видно, не очень хотелось. Они проговорили долго, за окном уже смеркалось. Не только о делах, но и так, за жизнь. Даже об отце Арнольде потрепались. Как выяснилось, брат Дитмар его давно и хорошо знал. Неуч. Между нами говоря, неуч. Монах позволил себе рассмеяться, причем, кажется, вполне искренне. Вы попробуйте затеять с ним ученый диспут, скажем, об универсалиях или о книгах блаженного Августина. Не услышите толкового слова. А вот, ежели речь зайдет о падших женщинах. Кстати, у него ведь была одна, в Бурге. Ведь так, что же вы о ней не упомянули, друг мой? А вы не спрашивали, усмехнулся Миша. Незадолго до вас она, кстати, уехала в Псков. Отец Арнольд отправил. Наверняка на подворье рижских купцов, есть у него в Риге и добрые знакомцы и связи. Но, в общем, бог с ним, не будем завидовать зря. Зависть вообще, нехорошее чувство. И, один из семи смертных грехов. Выпейте еще вина, улыбнулся брат Дитмар. Пейте, пейте. Эту ночь вы еще проведете на старом месте. Придется снова вас заковать. Вы же ведь понимаете, нам нужно обо всем доложить, все тщательно проверить. Так что уж, как говорят русские, не обессудьте. И снова узилище, на этот раз, уж точно, настоящая темница. Лишь только слабо мигающая звездочка угрюмо заглядывала в оконце, лишь только маленький кусочек луны. Ратников вполне отдавал себе отчет, зачем именно его засунули обратно, когда могли бы, несомненно могли бы, выказать и более радушный прием, коли уж все так хорошо пошло. Могли, но не захотели. Почему? Ежу понятно, потому что здесь имеется подсадная уточка, а то, и не одна, и эти водоплавающие в случае с новым узником еще никак себя не реализовали. А надо было бы использовать и их. По крайней мере, сам-то Михаил именно так бы и поступил на месте брата Дитмара, использовал бы все, имеющиеся в распоряжении, возможности. Лина, значит, на подворье рижских купцов. Спишь, Мисели? Послышался вдруг шепот Драмилы. С чего это он интересуется? Просто так. Да нет, не сплю, так же тихо, шепотом ответствовал Михаил. Думаю. Не стращали еще с этим палачом? Да нет, пока обошлось как-то. И, мил человек, ты так не думай, что обошлось. И вообще немцам не верь, обманут. Вижу, парень ты неплохой, ТСС. Не говори громко. Спят все? Да, похоже, что так. Тогда послушай, отсюда просто так не выбраться. Ратников ухмыльнулся. Да я уж заметил. Одначе с воли могут помочь, если есть кому. Надо только весточку передать, а уж дальше, неужто, помогут, а то, мнози тут вот, поначалу так, как ты, а потом оп, и нет их, на свободе гуляют, кто надо кому надо подарок заслал, серебришко сунул, малую толику или великую, уж и не знаю, а что, заинтересованно зашептал Михаил, так можно, весточку отсюда послать, конечно, можно, задребезжал тихим смехом старик, только вестимо, не всем, ежели есть кому, говори, я завтра-послезавтра выйду, кому надо, дали дружки, так передать, весть-то, есть у тебя в Пскове кто-нить, в Пскове нет, тихо, якобы раздумывая, протянул Ратников, есть в Изборске, Изборск не так и далече, хорошему человеку, чеваш не помочь, ладно, так и быть. Говори, где твоих отыскать в Изборске? Да на реке, там рядом с пристанью, корчма, знаешь, сыщу. Свиток с собой возьми, ну, грамотцу, письмо, любой. Только печать чтоб была, зеленая. По свитку этому, по печати, тебя и узнают, подойдут. Ишь, как чудно, старик усмехнулся. Чудно, зато, надежно, на этот раз Ратников не стал придумывать никаких паролей. Подойдут, спросит про меня, как мол там, Мисели, чего сам не пришел, Вот тут им все и обскажешь. Да не за просто так, человече. На то и надеюсь, на то и надеюсь, тихонько захихикал Драмила. А уже под утро Мишу разбудил Брислав, поляк. Загундосил гулким шепотом. Ты этому старику, Драмиле, не верь. А дальше сказал, что и сам вскоре выходит, и может помочь, сказать, кому надобно, о бедственном положении Мисаила, ну, и все такое и прочее, о чем говорил и Драмила. Едва сдерживая смех, Ратников и ему рассказал про Изборск, про корчму, про свиток, откровенно намекая, что в Изборске у него хороших знакомых много и все, люди чрезвычайно влиятельные, не какие-нибудь шпыни. Больше заснуть не удалось, но почти до полудня, если судить по блеклым солнечным лучикам, иногда все же попадавшими в оконце, никаких изменений в Мишиной судьбе не происходило, ежели не считать, что из камеры увели троих, в том числе и Брислава с Драмилой. Ну, флаг им в руки. Михаил с усмешкой покачал головой. За ним пришли немного погодя, чуть ближе к вечеру. По пути освободив от цепей, привели к брату Дитмару, усадили за стол, накормили. Ну, капитульер потер руки. Прогуляемся до пристани, друг мой. Сегодня как раз тот вторник, который нужен. Сам монах в длинной сутане шествовал рядом, чуть ли не под руку, за ними и чуть впереди, пряча под плащами мечи, тащились стражники-кнехты. Двое впереди, двое сзади. Брат Дитмар, пятый. Монаха можно не брать в расчет, он человек хилый. Улицы Пскова были полны народу, купцы, мелкие торговцы, приказчики, вот плотники потащили куда-то увесистую балку. Поднырнув под нее, Ратников на какое-то время остался один, без наблюдения, и терпеливо дождался стражи и брата Дитмара. Когда вышли к реке, Михаил поудобнее перехватил свиток, чтоб еще издалека была видна зеленая восковая печать. Четверо кнехтов фиксировали его четко, коробочкой, так что бежать было невозможно. Брат Дитмар вовсе не дурак, наверняка предвидел такую возможность и выставил еще людей у самой пристани. Нет, не убежишь. Ладно, тогда расчет на его нетерпение. Они явились на пристани в следующий вторник, и, наверное, пришли бы еще, если бы брат Дитмар не вспомнил о бурге. У вас ведь, кажется, там скоро встреча, друг мой. Да, безо всяких эмоций, Ратников мотнул головой. Именно так. Ветер оказался попутным, и баркас под белым с черным крестом флагом ордена добрался до нужного мыса часов за пять, как раз к вечеру. С Ратниковым обращались достойно, но глаз не спускали, копья кнехтов было для того совершенно достаточно. Мало того, брат Дитмар принял все меры, чтобы максимально затруднить общение Гера Майкла со своими бывшими воинами. Договорившись с отцом Арнольдом, специально выждал до темноты, а уж потом в бург ввели пленника, поселив в гостевом доме под чутким присмотром капитульера и кнехтов его копья. Посланник должен прийти рано утром, проиграв брату Дитмару в шахматы вторую партию подряд. Ратников широко зевнул и прикрыл рот рукою. Скорее всего, когда привезут дань, воины распахнут ворота, повесьте на створку еловый венок, это знак, что все хорошо. Надо же, монах покачал головой. А вы раньше ничего не говорили про венок. Миша с улыбкой пожал плечами. Забыл. Хорошо, вот сейчас, вспомнил. Да, он придет в дальний амбар, я там буду ждать, как условились. Можете посадить у дальней стены кнехтов, сразу за повозкой, думаю, там есть, где спрятаться. Хорошо, что осень выдалась сухой, почти без дождей. Да и лето стояло знойное, а с утра подморозит, так и совсем хорошо, совсем. Главное, выбраться, а там видно будет. Утром, едва рассвело, в бурге распахнули ворота, на створку которых брат Дитмар самолично водрузил еловый венок. Ратников же отправился в дальний амбар в сопровождении все тех же кнехтов. Двое остались снаружи, у открытых ворот двое расположились у дальней стены, за повозкой, за железной повозкой, за автомобилем вас. Слава Господу, ключи торчали на месте. Лишь бы аккумулятор не подвел, не должен бы, Двигатель заводил все же, иногда. Потянувшись, Ратников распахнул дверцу, уселся за руль, запустил двигатель и, не прогревая, врубив передачу, вылетел во двор, пересек его под крики ужаса и испуганные взгляды брата Дитмара и кнехтов и, пролетев ворота, повернул на луг, навстречу только что взошедшему солнцу. Глава 9. Осень 1241 года. Чудское озеро. Предатель. Первое мытарство, оболгание, елико баудит солга от овности и до старости. Кирилл Туровский. Слова о мытарствах. Выехав на луг, Михаил поехал по пожне, затем повернул к лесу, на недавно отремонтированную дорогу, по которой и разогнался километров до 40-50. Куда именно ехать, выбора не было, конечно, к Танаеву озеру, после него уж такая начиналась дорожка, что только черту проехать. Да и не хотелось людей зря пугать. Мотор урчал хорошо, довольно и ровно, бензина было еще полбака, жаль вот пути не было, до Танаева и все, туши свет, сливай масло. Следовало поторапливаться, крестоносцы, опомнившись, могли бы организовать и погоню. Однако и бросать машину просто так было жаль, вдруг да еще пригодится. Когда за золотыми деревьями показалось голубое, как небо, озерко, Ратников снизил скорость и, обнаружив слева подходящее местечко, не задумываясь, свернул. Поставив вас на пригорке, в притирку к раскидистым елям, Михаил, как смог, забросал автомобиль лапником, так, чтоб был не очень заметен. В принципе, скоро уже и снег выпасть должен, уж тогда точно никто тут ничего не найдет, разве что случайный охотник. Прикинув, сколько у него еще форы, выходило примерно часа два, Миша немного подумал и решительно зашагал к Черной речке, намереваясь по рыбацкой тропинке выйти к Чудскому озеру. Точнее сказать, к Псковскому, но оно в эти времена отдельного названия не имело. Нанять какой-нибудь баркас или лодку, поискать остров, ребят. Нет, сначала, в деревню, ту, что за мысом, поговорить с рыбаком Тойва. А будет он говорить без бусины, без пароля? Скорее всего, нет. И все же стоит попробовать, не бросать же в конце концов Максюту, надобно его отыскать, и почему бы, не сейчас. Ратникову повезло, выйдя к озеру, он сразу же наткнулся на рыбаков, закричал, замахал руками. Сидевший в ближнем к берегу челноке седобородый дед, оглянувшись на Мишу, взялся за весла. Чего надобно, мил человек, Тойва рыбака знаешь, Тойва. Это что на мысу, что ли, его, то приятель мой. Старик вдруг посмурнел лицом и перекрестился. Сгинул твой приятель, утонул с неделю назад. Ветер, вишь, налетел внезапно, челн перевернул. Тойва о днище головою ударился, и поминай как звали. Хорошо, вытащили, схоронили. Жаль, хороший был человек, хоть и чуден. Утонул. Господи, царствие ему небесное. Ратников тяжело вздохнул, тоже перекрестился и покачал головой. Куда ж теперь было податься? А туда, где меньше всего будут искать. Здесь побережье, конечно, все облазит, может, и награду за поимку объявит. Если уже не объявили, это только в дурных снах советского агитпропа все местное население дружно ненавидело немцев. Увы, действительность от этой агитки отличалась сильно. Какие-нибудь охотники-рыболовы вполне могли схватить, выдать, прельстившись наградой или просто так, потому что, чужак, значит, отпадал берег. Так поплывешь с нами-то, прервал затянувшееся молчание дед. Тогда садись скорей, не мешкай, садиться в челнок. А, пожалуй, слышь, добрый человек, а в Плесков никто из ваших не поплывет ли? В Плесков. Рыбак озадаченно взъерошил затылок. Вообще, частенько туда ходим. Вчерась вот были. Да, Васька Баркасник сегодня рыбу должен вести. Как раз вот-вот. Если не прошел уже. Старик чуть приподнялся в лодке. Приложил ладонь ко лбу от яркого солнца. Улыбнулся. Повезло тебе, паря. Вон, видишь, парус. То Васька и есть, больше некому. Так мы его догоним. Не, не догоним. Он сам сюда за рыбкой свернет. А уж что за провоз уплатить, ты с ним сам сговаривайся. Вообще-то, да, за провоз. Ратников как-то об этом и не подумал, а надо было бы. Вот сейчас и сидел на кормовой банке, прикидывал, чем расплатиться. Серебришко, которое и было, увы, кнехты давно уж похерили, поделили, и что ж оставалось? Длинная шерстяная туника, очень даже добрая, но ведь не голым же ходить. Пояс или плащ, он обычный, без крестов, но теплый, подбитый лисьим мехом. Да, пожалуй, плащ, уж в Пскове как-нибудь что-нибудь можно будет сообразить, лишь бы побыстрее добраться. Псков, именно Псков, уж там-то, точно, никто сейчас искать не будет. Судно Васьки Баркасника, доброе, с высокой мачтой, ладья, приблизилось довольно быстро. Ветер наполнял выгнувшийся дугой парус, да и гребцов на ладейке хватало. «Ай, ребята!» Ухватившись за шкот, орал Васька Баркасник, здоровенный мужик со светлой, аккуратно подстриженной на немецкий манер, бородой. «Рыбка-то есть отальне!» «Да есть, есть!» Выкрикнул в ответ кто-то из рыбаков, а дед, в лодке у которого сидел Ратников, замахал руками. «Эгей, Василий! Попутчиков плесков не возьмешь ли? Отчего ж не взять? Эй, парни!» Баркасник обернулся к гребцам. «Бросай веревку!» Перебравшись на ладью, Ратников расположился, где сказали, у левого борта ближе к корме. Все внутреннее пространство беспалубной ладьи было заполнено серебрящейся на солнце рыбой. Дул в снастях ветер. Солнечные зайчики весело отражались от темно-голубых волн. Груженная рыбой ладья, взрезая водную гладь, словно норовистый конь, двигалась к югу. Ратников все же продал на пристани плащ, хватило расплатиться с баркасником, да и еще остались деньги, серебряные византийские монетки, динарии. Немного пошатавшись по рынку да пособирав свежие сплетни, беглец прикупил надежный и крепкий нож в кожаных тесненных ножнах и, повесив его на пояс, отправился на подворье рижских купцов, располагавшиеся на постоялом дворе, недалеко от каменного Кремля, Крама. Пришел, как обычный посетитель, усевшись за стол, заказал с раками пива, только что сваренного по случаю дня священномученика Ерофея. С Ерофеева дня, как считалось, резко усиливались холода, а в лесах, прощаясь с летом, начинали буйствовать лешие, выворачивали с корнем вековые дубы, ломали деревья, гоняли зверей. С первым морозцем, поклонившись, принесла в деревянных кружках пиво женщина в светлом узорчатом переднике поверх длинного шерстяного платья. Из-под белого чепца выбивались непокорные светло-рыжие пряди. «Лина!» Откинув капюшон, улыбнулся Миша. Девушка сверкнула глазами. «Герр Комтур, ТСС, зови меня просто, Михель. Что, еще не перебралась в Ригу?» «Да нет», — Лина лукаво прищурилась. «А вы что же, бросили комтурство?» Ратников подвинул пиво поближе. «Можно сказать и так. Потянула, знаешь ли, на острова. Помнишь, ты говорила про Тойва? Ну, к которому дала бусину. Ну да, помню. Говорят, умер Тойва. На прошлой неделе утонул. Господи», — девушка набожно перекрестилась. «Вот ведь как бывает. Жаль Тойва, хороший был человек. Так вы и не воспользовались моей бусиной, Герр. Михель, посидишь со мной?» — поднял глаза Михаил. «Или вам тут не разрешают?» Лина качнул головой. «Да нет, можно. Пока народу нет», — улыбнулась, уселась на лавку, рядом. «Да, жаль Тойва», — покачал головой Ратников. «А что, кроме него, тот путь, к острову, никто не знает?» «Здесь, никто», — твердо сказала девушка. «Тойва ведь не здешний, с Нарвы реки, просто вышло так, что пришлось родные места бросить». «Да», — Михаил задумчиво сделал долгий глоток. «Хорошее пиво. И как же мне теперь тот островок отыскать? Ты сама-то там бывала когда?» «Бывала», — Лина кивнула. «Только я маленькая еще была, не все помню». «Да и ни к чему вам тот остров, Михель». Девушка говорила об острове с явной неохотой, даже несколько раз оглянулась, словно бы искала причину уйти. «Видишь ли, там, на этом острове, мой приятель, взяв собеседницу за руку, все ж таки признался Ратников. Хотел бы его отыскать. Понятно, Лина вновь улыбнулась и тут же наморщила нос. Ума не приложу, кто бы тебе мог в этом деле помочь. Разве что наши, Снарвы. Там есть селение. Передашь от меня поклон старому Яну. Обязательно передам, как только доберусь в те места. Добраться просто, завтра уходит торговый караван в Дерт. С ними и езжай, по озеру-то нынче опасно, в скорости лед встанет. В Дерт, говоришь? Подумав, Миша махнул рукой и улыбнулся. А черт с ним, почему бы и нет-то? Уж где-где, а в Дерте его точно никто б не сообразил поискать. Тем более, где-то именно в тех местах затерялись следы некоего французского рыцаря, того самого, что, по слухам, сделал своей возлюбленной юную озерную ведьму, русалку, Лерку, наверное. Ее ведь тоже надобно поискать, не только одного Макса. Пошли, снова оглянувшись, вдруг предложила Лина. Поищу, может, найду еще одну бусину, с ней надежней. Они прошли через всю залу, полутемную, почти пустую, с длинными лавками и столами. Из расположенной рядом кухни сильно пахло кислой капустой и дымом. Сюда, девушка кивнула на лестницу, ведущую на второй этаж, вернее сказать, на чердак, подкрытую соломой крышу. Осторожней, не провались, заходи. Каморка Лины оказалась маленькой, но весьма уютной, зарешеченная, забранная слюдой, оконце, сквозь которое проникал страдавший излишней желтизной свет, пара сундуков, небольшой стол, мягкое, с накропанной соломой тюфяком, ложе под синим бархатным балдахином. По случаю прикупила, кивнув на балдахин, похвасталась хозяйка. У Саввы из Дерпта. Он вообще-то, порванный, не Савва, бархат. Потрогай. А я пока бусину поищу, где-то здесь, в сундуке должна быть. Она нагнулась, так, что тонкая шерсть платья во всех подробностях обрисовала упругие ягодицы. Ратников сглотнул слюну. Лина, похоже, и не собиралась тотчас же разгибаться. Обернулась, прищурилась. Знаешь, что-то никак не найду. Наверное, и нет таких больше. Отойдя от сундука, она уселась на ложе и, притянув к себе гостя, властно поцеловала его в губы. Помнишь, как мы с тобой? Еще б не помнить. Ратников, не сопротивляясь, позволил освободить себя от одежды и, растянувшись на соломенном тюфике, помог разоблачиться Лине. В желтых слюдяных лучиках притягательно сверкнуло белое женское тело. Тонкая талия, животик, грудь упругая и большая. «Ты все так же красиво, Лина», обнимая девчонку за шею, прошептал Михаил. Та улыбнулась и, лукаво щурясь, облизала кончиком языка губы. «А ты все такой же страстный, Герр Майкл». Их молодые тела слились в едином порыве, лишь шуршала солома да чуть скрипела ложе, да слышались томные стоны. «Славно, славно». Истосковавшийся по женской ласке Ратников любил эту разбитную девчонку долго и страстно, почти до полного изнеможения, и Лина отдавалась ему точно так же. И губы ее были жаркими, как огонь, а в глазах сверкало буйное пламя страсти. Караван, полтора десятка вазов плюс дюжина кнехтов охраны, как и говорила Лина, тронулся в путь еще засветло. Купцы явно собирались добраться в Дербг до наступления темноты, если такое вообще было сейчас возможно. Впрочем, в саму крепость Ратникову и не нужно было добраться до узкого, соединяющего озеро, пролива, а там, вдоль озера или, наняв лодку, к Нарве-реке. Никто из купцов особенно не интересовался, кто такой их новый спутник и по каким делам едет. Видать, Лина шепнула кому надо что надо, вот и не приставали, побаивались задавать лишние вопросы орденскому брату. Именно так его ушлая девушка и представила. Обильных дождей в эту осень, не говоря уж о лете, не было, да и подморозило, возы ехали хорошо, ходка, везли, как определил любопытный Ратников, в основном хлеб, зерно в мешках, да бочки с медом и воском. Торговцы были псковскими, некоторые полностью поддерживали немцев, другие, не особо, а большинству же было абсолютно все равно, Какая в их городе власть, лишь бы блюла спокойствие горожан, не драла семь шкур да не мешала торговать и получать прибыль. Даже возчики, обычно большие любители почесать языками, в пути переговаривались довольно вяло, политические темы вообще не трогали, предпочитая обсуждать местные дела да всякие слухи. Миша тоже спросил, не слыхали ли про русалку, что набилась в любовнице к какому-то тевтону. Оказывается, слыхали, но не от псковичей. Об этом случае одно время говорили в Дербте, правда, что был за рыцарь и что за русалка, ни возчики, ни купцы толком не знали. В Дербте нужно было расспрашивать. В Дербте, бывшем Тарбату, древнем городище эстов, в 1030 году захваченном Ярославом, много-много лет спустя прозванным Мудрым. Ярослав назвал город своим христианским именем, Юрьев, но вот в это время Юрьев был Дербтом, форпостом крестоносцев Ливонской ветви Тевтонского ордена, бывших меченосцев, короче. Несмотря на небольшие размеры каравана, никто по пути купцов не тревожил. То ли нигде поблизости крупных шаек не было, а мелкие несколько смущала даже та охрана, которая имелась, то ли просто все боялись ордена, контролировавшего местную торговлю. Как стало смеркаться, караван вышел к озеру, к тому самому, узкому его месту, куда и надобно было Ратникову. На склоне пологого холма маячили деревенские избы. Ерега, силясь выговорить непривычные звуки, обернулся возница. «Там заночуем, не успеем до ночи в Дерт». Михаил пожал плечами, «Ерега, так ерега, ему, честно сказать, было все равно, лишь бы в этом селении нашлась лодка, да хватило бы оставшихся монет ее арендовать или купить». Хозяин постоялого двора, высокий худощавый эст с немецким именем Карл, встретил гостей приветливо, но без особых любезностей. Не лебезил, не кланялся, особо ничего не выспрашивал, лишь поинтересовался числом лошадей и кнехтов. Купцы тоже не проявляли никакого интереса ни к старости, ни к его белесым дочерям-подросткам, что тут же занялись размещением прибывших и приготовлением пищи. Видать, и те, и другие давно были друг другу не в новинку. Кроме Ратникова, на него девчонки явно заглядывались, особенно одна, длинная, как коломенская верста, белоглазая, с белесыми, как у молочного поросенка, ресницами. Нет, вообще-то она была ничего, симпатичная и даже вполне. Но с Линой, конечно, никакого сравнения. Она подкараулила его во дворе, почти сразу после не очень-то изысканного, но сытного, каша, печеная рыба, кисель, ужина. Сказала, что зовут ее Айна, что сейчас покажет место, где ночевать. Показала. В собственной постели, в небольшой пристройке, летней и сейчас довольно прохладной, если не сказать более. Вот вместе и грелись под одеялом из волчьих шкур. Ратникову не хотелось обижать девушку отказом, к тому же подобное поведение в здешней лесной глуши, похоже, было делом обыденным, во всяком случае, староста, если Айна, конечно, была его дочь, не проявлял ну совершенно никакого волнения или там, нездорового любопытства. По-русски девушка говорила так же плохо, как и, надо полагать, по-немецки, ее же родную речь Миша, естественно, не понимал. Впрочем, тут нечего было и понимать, и так невооруженным взглядом видно. Ничего не говоря, Айна усадила гостя на ложе и быстро, без всякого намека на стеснение, скинула юбку, рубашку. «Тащай! Ай, тощая! Хотя, если по-другому сказать, фотомодель, и на личико ничего, приятственное. Ну, иди сюда!» Улыбнувшись, Михаил привлек к себе прыгнувшую под одеяло девчонку. «Забеременеть не боишься?» «Сто! Ах, нет, хочу! Вот такие, однако, дела, хочет!» Михаил неожиданно для себя распалился не на шутку, быть может, потому, что девчонка эта оказалась полной противоположностью Лине и чем-то неуловимо напомнила ему Машу. Нет, чувства стыда и неловкости Ратников не испытывал, ну, разве что только намеки, не то было на дворе время. Он с нежностью гладил Айну по плечам, спине и бедрам, полоскал ртом грудь, чувствуя, как до того несколько холодная девушка постепенно распаляется, впитывая в себя настоящий вулкан внезапно вспыхнувшей страсти. А какая у нее оказалась улыбка! Ходила-ходила себе вокруг да около эта неприветливая и чем-то смешная чухонская дылда, но вот, стоило ей лишь улыбнуться, всего лишь улыбнуться, как тут же, буквально сразу, Ратников понял весь затаенный смысл поговорки о том, что некрасивых женщин не бывает. Не бывает, это уж точно. И дело тут вовсе не в водке, тем более ее еще и не было-то в это время. О, нет, отнюдь. Просто чудесная улыбка преобразила вдруг несколько утомленное лицо Айны, а вырвавшийся изо рта слабый стон удовольствия и неги растопил оставшийся лед. Фотомодель. Явная фотомодель, если б на дворе был 20 век, 21. А сейчас, в это время наверняка на эту Айну никто из местных парней и смотреть-то не хотел, плевались, таща, как палка. Ты очень красивая, Айна. Ой, не надо лгать. Да, нет-нет, поверь, я говорю правду. Ты видела свое отражение в светлых озерных водах, а блеск своих глаз, а эту улыбку, поистине, волшебную, колдовскую. Нет, пожалуйста, улыбнись еще, вот так. Теперь садись, поудобней. Ах, а разве так? Можно, Айна, можно. Поверь, тебе будет очень приятно. Утром он нашел лодку. Вот через Айну и нашел. Девушка спросила у Карла, приходившегося ей двоюродным братом. Купцы собирались, не торопясь, Дербт был, почитай, рядом, всего-то ничего и осталось. На всякий случай порасспросив торговцев и возница крепости, мало ли, пригодится, Ратников вслед за Айной спустился к озеру. Кругом было тихо и благостно, лишь потрескивал под ногами первый тонкий ледок, да где-то крякали утки. Деревья и кусты уже стояли в большинстве своем голые, лишь некоторые еще щеголяли в изысканных осенних нарядах. Над озером стоял туман, невесомый, почти прозрачный, за ним угадывался противоположный берег, серо-черный, с редкими яркими свечками не успевших расстаться с листвою деревьев. «Будь опасен», вытаскивая из-за куста весла, предупредила Айна. «Страшен, осторожен». «Да-да», Ратников улыбнулся девушке. «Осторожен, так правильно. Лед», показывая рукой на озеро, Айна нахмурилась. «Лед, скоро. Я знаю. Вот деньги за челнок. Хватит. Не надо деньги. Нет, надо. Благодарю. Счастливый путь». Деревня на северном берегу, у Нарвы реки, насколько себе представлял Михаил, была чудинской или вообще, ватской, а чуть и водь, это не эсты. И расспрашивать о них Айну было бы бесполезно. Хорошо хоть лодку дала. По краю озера ветер шевелил высокие камыши, бледно-желтые, сухие. Уныло склонили головы в воду ракиты и вербы, вдруг озарившиеся внезапно вспыхнувшие светом, из-за высоких елей на том берегу выглянуло желтое, по-летнему веселое солнышко. Выглянуло и тут же скрылось за белесым облачком. Рядом, не плесе, всплеснула какая-то крупная рыба, нет, не рыба, весла, челнок. Выскочив из камышей, он быстро поплыл к тому берегу. На веслах сидел какой-то парень с небольшой бородкой и в синем, небрежно наброшенном на плечи, плаще. «Ваш», кивнув на быстро удаляющуюся лодку, спросил Михаил. Айна дернулась, на бледном лице ее появилось на миг выражение тревоги. «Нет, не наш, чужой. Тут бывают, часто, надо сказать Карлу». «Да-да», Ратников взял девушку за руку. «Скажи, ты правда красивая, Айна, очень красивая». «Да», девушка улыбнулась и, вдруг опустив ресницы, несмело спросила. «А ты еще приходить?» «Не знаю», пожав плечами, ответил Миша. «Не буду тебе лгать, я буду ждать». Повернувшись, Айна обняла его за плечи и крепко поцеловала в губы. «Когда бы ты ни пришел», эту фразу она произнесла на своем родном языке, но Ратников все равно понял. Вздохнул и, еще раз целуя девчонку, ласково погладил ее по плечам и тихо сказал: